— Сами поди знаете, сэр, — сказал водитель. — Понятия не имею. — А меня просили передать вам одну вещь, мистер Йорк. Значит, он знал, кто я такой, и он не мог это установить с помощью моего бумажника, где были только деньги, почтовые марки и чековая книжка на предъявителя. Один или два документа с моим именем были в кармане с клапаном, но туда он не заглядывал. — А почему вы решили, что моя фамилия Йорк? — спросил я, притворяясь удивленным и рассерженным. Но это не подействовало. — Было рассчитано, сэр, что мистер Йорк поедет по этой дороге из Кемптон-парка в Котсолд-Хилл примерно в четверть шестого, в субботу, 27 февраля, в темно-синей машине марки «Лотос Элита» с регистрационным номером КАП-890. Я должен поблагодарить вас, сэр, за то, что вы дали мне возможность так легко перехватить вас. Вы можете целый месяц ездить по этой дороге и не увидите ни одной другой машины, как ваш. Мне было бы очень трудно заманить вас, если бы вы ехали, скажем, в Форде или в Остине. Он говорил все еще дружеским тоном. — Что вас просили передать, я слушаю, — сказал я. — Дела говорят громче, чем слова, — мягко сказал водитель. Он подошел ко мне, расстегнул мою куртку, все время глядя мне прямо в глаза, явно провоцируя меня ударить его ногой. Я не пошевелился. Он развязал мне галстук, расстегнул мне воротник сорочки. Мы глядели в глаза друг другу. Я надеялся, что гляжу на него так же без выражения, как он на меня. Я перестал напрягать руки и дал им свободно повиснуть за спиной, после чего люди, державшие меня, тоже ослабили свою хватку. Водитель отступил и обернулся к четвертому человеку, который все время стоял молча, прислонившись к стене фургона. — Ну вот, теперь он твой сынок, — сказал водитель. — Передай ему сообщение. Сынок был молодой парень с бакенбардами. Но я не всматривался ему в лицо, я смотрел на его руки. У него был нож. Рукоятка лежала у него на ладони, и его пальцы только слегка сгибались, не сжимая ее. Так держат нож профессионалы. В манерах сынка не было ничего похожего на издевательскую почтительность водителя. Он наслаждался своей работой. Он встал прямо против меня и приложил острие своего короткого клинка к моей груди. Оно лишь едва кольнуло меня, так легко было его прикосновение. — Вот дьявольская история, — подумал я. — Отцу будет совсем неинтересно получить требование о выкупе, подкрепленное моими мольбами о спасении. Этого я никогда не смогу пережить. И я был убежден, что эта маленькая мелодрама имела целью привести меня в необходимое состояние запуганности. Я прижался к столбу, словно для того, чтобы отодвинуться от ножа. Угрюмо сжатые тонкие губы сынка растянулись в усмешке. Использовав как трамплин стойку, к которой я прислонялся, я рванулся вперед и вбок, и со всей силой, на которую был способен, ударил коленом сынка в пах и вырвался от людей, державших меня за руки. Я бросился к двери и толкнул ее. В тесном пространстве фургона у меня не было никаких шансов, но я думал, что если бы мне удалось вырваться в лес, там бы у меня появилась надежда справиться с ними. Я знал пару коварных приемов в драке, которым меня научил мой двоюродный брат, живший в Кении и бравший уроки у племени Мау-Мау. Но у меня ничего не вышло. Я попытался выскочить в дверь, но она отворялась туго и медленно. Водитель схватил меня за лодыжку, я сбросил его руку, но драгоценные секунды были потеряны. Люди, державшие меня за руки, ухватились за мою одежду. Сквозь открытую дверь я увидел мельком человека, который прогуливал лошадь взад и вперед. Он вопросительно смотрел на фургон. Я забыл о нем. Я яростно отбивался кулаками, локтями, ногами, но людей было слишком много.